другого. Ну, во-первых, я искренне рассчитывал, что Екатерина станет мне соратницей, и с ее управленческим потенциалом она станет помощницей и даже способной закрыть целое направление. Может, здравоохранение или образование. С ее способностями, о коих больше я наслышан из послезнания, Екатерина могла закрыть и оба важных направления. Злило отсутствие понимания у Кати сущности своих проступков. «Ну покайся, съезди на полгодика в какой монастырь, да помолись, прими и исполни епитимью. Вернись и покажи на деле, что ты действительно жена, а не соперник». Не было этого. Что делать дальше с женой, я не знал. Может быть, нужно заручиться поддержкой кого-нибудь из присутствующих в синоде, чтобы поднять тему с развратом Екатерины. Для церковников развратом является уже то, как может одеться современная светская дама. Ну и много иного, что уже обыденность для сегодня, но в допетровское время было верхом разврата. Так что члены синода, особенно архиепископ Арсений, наиболее ярый оппозиционер самой государыни, уцепляется за саму идею критики высшего света и его нравов. Повод-то существенный, венценосное семейство затрагивающий. Чуть более полугода осталось до того, как пройдет большое собрание синода с обязательным присутствием всех его членов. До этого времени нужно попробовать договориться с некоторыми церковниками о поддержке. Это будет сложно. Я до сих пор особо не распространялся о своем мнении насчет главного для церкви вопроса – секуляризации земель. В случае же, если с меня потребуется отречение от намерений отобрать огромные земельные площади с почти 2 миллионами крестьян, будет нелегко. Тут либо лгать и тогда позже вступать в серьезную конфронтацию с церковью, либо соглашаться, становиться правильным царем, но лишать возможности эффективного управления сельскохозяйственными угодьями, что сейчас ничего не дают стране. Немного придя в себя, выпив крепкого кофе, я послал за Шишковским. Нужно было начинать работать по Шуваловым. «Степан Иванович, через 2 дня и у Ивана Шувалова, и у Петра Ивановича с его женой-ведьмой должны быть присланы нами посылки. В них, кроме всех собранных на Шуваловых доказательств о злочинствах, белила». Давал я распоряжение своему безопаснику. Насчет белил необходимо прояснить. Дело в том, что Елизавета Петровна буквально меньше года назад увидела молодого будущего офицера, как она его называла, Адониса. Молодой человек играл одну из женских ролей в представлении, что давали слушатели сухопутного кадетского корпуса. Данное описание действительно имело место в истории, однако происходило годом позже. Юный Никита Афанасьевич Бекетов был столь утомлен многочисленными репетициями, что уснул прямо на сцене, а государыня повелела красавца не будить. После же случилось невообразимое. Еще сонного его, какого-то юнца, стала одевать сама Елизавета Петровна. На следующий день Бекетов был уже сержантом, потом сразу же адъютантом Алексея Разумовского, через полгода полковником. Весь двор понимал, что фавор Ивана Шувалова, который только входил в свой зенит, теперь под большим вопросом. У Бекетова же было немало веснушек, из-за которых парень комплексовал, и тут на помощь пришли Петр и Марфа Шуваловы, которые предложили чудо-белила, что должны были избавить парня от волнующих его веснушек. Вот только лицо Бекетова после наложения средства моментально покрылось оспинами и иными признаками воспаления. Тут же Марфа нашептала подруге государыни, что Никита болен и теперь уже навсегда станет безобразным. Елизавета повелела держать несостоявшегося фаворита подальше от двора, а Шувалова не позволили ему приблизиться к государыне для объяснения. Та и не догадывалась о коварстве своих друзей, или делала вид, что ничего не произошло. Ну а Шуваловы ликовали. Управляемый ими кузен Иван оставался фаворитом и мог продолжать оказывать влияние на императрицу. Я не помнил из истории об этом эпизоде, который мог бы перекрыть в глазах женщины Елизаветы по скверности злодеяния все доказательства финансовых преступлений Шуваловых. Однако, когда в первый раз услышал фамилию Бекетова, то что-то стало всплывать в памяти. По крайней мере, после работы людей Шишковского разрозненные свидетельства сложились в общую картину. Был найден тот умелец-шарлатан-алхимик, который помог консультации человеку Шуваловых, и были изготовлены точно такие же белила. Главный козырь, который придержит прыть Шуваловых при раздаче карт нашей игры, оказался у меня, так я думал в тот момент. Шуваловы себя проявляли как искусные интриганы, которые уже добились части своих задумок. Важно было понять, чем чревата война компроматов с этими сановниками. Сколько ни думали о том, могут ли братья выложить на стол нечто равнозначное белилам, не придумали, что еще больше придало уверенности в правильности действий. Но мы были неправы, скорее менее опытны в существующих реалиях. Дом Петра Ивановича Шувалова в Петербурге. 4 июля 1750 года. В гостиной, которая была отдельно взята под охрану людьми из тайной канцелярии, было трое. Женщина и двое мужчин. Полноватый, кажущийся добрым толстячком, и лысый, достаточно поджарый, вселяющий страх каждому встречному. Женщина же могла вызвать некоторое отвращение. И в молодости она была далеко не красавицей, с неприглядным лицом, повышенной волосатостью, уже не говоря о том, в кого превращалась к старости. Марфа становилась просто карикатурной ведьмой в большом теле. Да, это были главные заговорщики – Марфа, Петр и Александр, которых объединяла общая фамилия – Шуваловы. Ивана Ивановича не стали звать на совещание. Во-первых, он проявил характер и в достаточной вызывающей манере высказал свое отношение к деятельности двоюродных братьев. Этот порыв Ивана оттереться от случившегося, впрочем, мог быть спровоцирован и ярой защитой императрицы, которая не только намеками, но и напрямую потребовала не трогать своего фаворита и не вмешивать в грязные дела. Иван Шувалов ранее не был в курсе той истории, когда молодого и явно более красивого и статного Бекетова отстранили от фавора, потому когда это стало известно Ванечке, тот близко к сердцу принял грязную интригу, которая в итоге помогла ему взойти на олимп фавора. Кроме того, сама государыня потребовала от своего любимого не встревать в ситуацию, но и запрета что-либо делать для старшей ветви Шуваловых не последовало. Данное обстоятельство означало то, что Елизавета предоставила волю на поступки и наследнику. Петр Иванович, как мозг и направляющая длань партии Шуваловых, высоко оценил те доказательства преступлений, что были принесены курьером мальчишкой. В юноше не знал тех людей, что вручили ему аж цельный рубль за доставку свертка с бумагами и еще с чем-то. Обидно Петру Ивановичу было то, что примерно треть своих финансовых махинаций были на самом деле и не его вовсе, а совершались лишь под прикрытием всесильного Шувалова. Далеко не глупый человек уже вычислил 5 своих управляющих и приближенных, которые крали из казны и не делились с ним. Петр не знал о воровстве в своем окружении, а вот Шишковский узнал. Петр Иванович в некоторой степени даже был бы благодарен за такую информацию. Он за копейку пекся, ненавидел вороватость в иных, в себе сего не замечая. Свое воровство Шувалов считал справедливой платой за труды на благо Отечества. Столько прожектов воплотил, переписал крестьян всей империи, мануфактуры ставит, внутренние мытни отменил. Компромат был оценен по достоинству и Александром. Марфа же, мало разбирающаяся в цифере и бумагах, особо впечатлялась белилами. Это же она придумала и реализовала коварный план по удалению Бекетова от тела императрицы. «Мыслите, что это все?» — приходят вести из имений. Уже 2 из 4 сахарных завода подорваны, 2 суконных мануфактуры из 5 сгорели. Тати лесные напали на 2 поезда, в Сибирь и оттуда. Один был с хлебным вином, иной с откупным серебром. Притом не убили ни охотников, ни иных людишек, а только своровали добро. Не иначе, как эти лешие казаки наследника были. Исчезли 11 моих людей, все особливо важные», — вещал Петр Иванович. «7 моих человек пропали», — словно пожаловался самый жестокий человек в империи. «Жесткий, а как иначе, если он глава ужасной тайной канцелярии?» В способах дознания Александр Иванович Шувалов уже явно превзошел своего учителя Ушакова. Вот только главе тайной канцелярии явно не хватало аналитического ума и гибкости своего предшественника. Складывалось ощущение, что такая истовая и преданная дружба Петра и Александра – попытка природы создать истинного охранителя Отечества. Гибкий ум Петра и упорство – часто топорное стремление довести каждое дело до конца Александра. В этой кампании был еще один фактор, который, если бы ужился в одном человеке наравне с характерами братьев, создал уже не охранителя, но зверя. Это коварство Марфы, а ее зависть и изворотливость были просто невообразимы. При неказистой внешности женщина обладала исключительной способностью втираться в доверие. «Ну а ты, Сашка, сколько взял человек Петруши?» — спросила Марфа у брата мужа. Петр и Александр поморщились. Они уже не осмеливались государя-цесаревича именовать Петрушей. «О нет, этот не отрок, но муж, уже фигура. иначе не было бы смысла интриговать против мальчика Петруши. Оставался бы Брюмер, который спаивал глупыша, а Шуваловы были бы уверены в своем будущем, но нет. «Ты, Марфа Егорьевна, зазря так к наследнику. Силен и смышлен он. Сил набрал у нас под носом. Коль все это...» Александр потряс стопкой бумаг. «Ляжь на стол государыни, да найдется тот человек, что обскажет, что к чему, так и соратников в одночасье ворогами лютыми станем. Ранее не страшно было, на кого еще лезть рассчитывать, коль как не на нас. Да нынче наследник в силе и поддержит государыню, да и партия Бестужева в стороне не останется. Ослабел канцлер, но не сломлен. Гвардия и армия за наследника горой. Лишь частью более за Елизавету». «Дурно вы знаете Лизу. Ей все эти бумаги нипочем. Она более серчает за белила, и что Бекетову рожь подпортили». Марфа злобно посмотрела на шкатулку с теми самыми белилами. «То и разумею, Марфа Егорьевна», — говорил Петр. Петр Иванович очень редко одаривал свою супругу эпитетами «милая», «родная», не говоря уже о признании любви. Но бывали такие моменты, когда Петр Иванович был больше похож на супруга, уважающего жену. Это когда Марфа, через подругу Елизавету Государыню, выбивала новые преференции для мужа. Казалось, что возможность еще больше заработать денег возбуждала мужеское естество Петра больше, чем женщины. Так думала Марфа, но на самом деле это имело место лишь отчасти. Петр Иванович не брезгал молоденькими и слегка пухленькими барышнями, выбирая чаще мелкопоместных шляхеток-дворяночек. «Что делать станем, Петр?» — спросил Александр, которому не терпелось ответить на удар еще большим ударом. При исполненной решимости глава тайной канцелярии не предполагал, что именно можно сделать. «Мириться. Всякая война заканчивается миром», — ответил Петр. «Но?» — в унисон попробовали возразить соратники. Петру Ивановичу Шувалову пришлось потратить более 15 минут для объяснения, почему именно нужно идти на переговоры. Начав с самого наболевшего для него — потери производств серебра, водки и людей, Петр рассказал, что императрица не защитила их уже потому, что они взорвались, или даже точнее заворовались. И это Елизавета не знает об интриге с красавцем Бекетовым и теми самыми белилами. Для государыни личные эмоции и чувства часто стояли на первом месте, чем государственные. Пусть и не всегда, но в отношении с фаворитами такой расклад был точно. Оказалось также, что человеческих ресурсов у Шуваловых не так, чтобы и много. Боевых групп нет практически. Нет, для драк в подворотне хватало, но не для практической войсковой операции, которая могла бы начаться. Предотвратить диверсии было просто неким. К атакам на имущество Шуваловых их противник подошел выборочно и крайне цинично. Петр Федорович не стал насылать своих татей на производство, где он же и был совладельцем. Между тем, уменьшил в разы возможности конкурентов и партнеров. Так, теперь уже построенные новые сахарные заводы наследника смогут покрыть весь рынок сахара без конкуренции с заводами Шуваловых. Текстильные мануфактуры цесаревича также получат больше выгоды от сожжения шуваловских. Петр Иванович знал, что суконные производства цесаревича открылись в Нижнем Новгороде, Самаре и даже в Оренбурге, и работают больше на сырье от киргизов. «Отпускай, Саша, тех людей Шишковского, что ты приказал взять. Начнем переговоры. Как же просмотрели такого шельмеца, как этот Шишковский? Вот бы кого нам. Мы еще не проиграли. Попробуем избежать краха, но ударим с другой стороны. Остается надеяться, что Екатерина разругалась с Петром Федоровичем, и он начнет ошибаться», — резюмировал Петр Иванович Шувалов, уже содрогаясь от тех репутационных, но главнее финансовых потерь, что уже имели место. При всех прочих, Шуваловы не были ни разу против самой сути Российской империи. Даже не собирались создавать что-то вроде Верховного Совета, что был при Екатерине I. Шуваловы просто видели себя рядом с троном Божьего помазанника императора. Истово верили, что именно они и их соратники создают истинные блага для развития государства российского. Отчасти это было так. Выстроенная система не казалась злом, несмотря на то, что чиновники мало терзались моральными муками за кражи и мздоимства. Государство уже свыклось со сложившимся положением дел. Это для цесаревича, в теле которого произошла синергия с сознанием человека 21 века, была не особо понятна открытая позиция государства, что чиновнику не обязательно платить. Дескать, должность и сама прокормит. Для наследника престола российского размеры воровства и взяток были шокирующими. Он жил до попадания в тело Петра Федоровича, казалось, в самой коррумпированной стране. Все познается в сравнении. Думаю я, мужи вы храбрые, что нужно тот доклад императрице дать. После слов Марфы в комнате наступила тишина. Братья Шувалова не опасались, а именно что боялись давать ход тому докладу, что настрочили люди тайной канцелярии на цесаревича и который редактировали и Петр Иванович, и его старший брат Александр. Это был большой опус, который при Петре Великом не оставил бы в живых ни наследника, ни тех, кто предоставил бумаги. Но как поведет себя Елизавета? Большой вопрос даже для тех, кто ее очень неплохо знал. «Алексашка, отдай себе доклад Лизе. То твоя работа. Я ей уже много крамола на Петра нашептала. Пимену также наказала говорить государь недурную о цесаревиче, когда тот чашет ей пятки. Лиза же, как ейный батюшка, может спылить», — говорила Марфа Егорьевна Шувалова, которая сочетала в себе и решительность, и властность, и коварство. Петергоф, 5 июля 1750 года. Александр Иванович Шувалов шел на аудиенцию к государыне с тяжелым грузом на сердце. Нет, он не был милосердным или сердобольным человеком, напротив, но сердце тяготелось сомнениями и опасением за свое будущее. Разум говорил, что все правильно, такое в истории уже было, ставили наследников на место. Тот же Толстой при Петре Великом сработал против царевича Алексея Петровича, и ничего, долго еще оставался при царе. А у Елизаветы Петровны есть наглядный пример своего отца, который сгубил собственного сына. А она всюду вторит, что правит, как и батюшка ее. Но все ли правильно? Может, энергичный император и нужен Руси? А получится ли выдержать России еще одного Петра Великого? Тогда при Петре Алексеевиче, как был уверен Шувалов, прошли по краю пропасти. Упокоив императрицы, которой резко стало хорошо и хвори вновь отступили, сидела стацдама Мария Румянцева. Это беспокоило идущего словно на Голгофу Александра Шувалова. Лучше бы, конечно, Марфа. Усилило беспокойство и наличие у приемной государыни помощника, канцлера Алексея Петровича Бестужева. Что скажет канцлер? Как поступит? Нужно было и с ним как-то договориться, чай также должен быть не в восторге от деяний цесаревича. «Матушка-государыня!» Александр Иванович низко, как было раньше принято на Руси, поклонился. «Ты спин-то не гни, Александр Иванович. Чай по европейскому укладу нынче живем. Садись за стол, выпей ликеру», — сказала Елизавета и повела рукой в направлении свободного стула. За столом сидел Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, о присутствии которого уже догадался глава тайной канцелярии, так как помощник канцлера, упокоив императрицы, без самого Бестужева не может находиться во дворце. «Сказывай, Александр Иванович, зачем и спросил меня о встрече, когда мы и так часто видимся?» — задала вопрос императрица, а канцлер после легкого кивка приветствия начал деловито рассматривать свои бумаги, делая задумчивый вид, будто разговор Шувалова с государыней его не волнует. «Я с докладом, государыня. Ты, матушка, просила меня слугу твоего присматривать за цесаревичем, да говорить тебе о делах его». Решился Александр и окунулся как в омут с головой. Шувалов начал доклад с того, что в армии не все приняли новшество Петра Федоровича. Если из числа командующих дивизиями никто не жаловался на безликую новую пехотную форму, пусть и со скрипом, но принимая ее, то на батальонном уровне, частью и на полковом, командиры уже критиковали. Командующие дивизии, каждый, как и их заместители, и даже адъютанты имели хорошие зрительные трубы английской выделки. Поэтому они без особого труда замечали перемещение полков и батальонов на поле боя. Могли рассмотреть неяркие знаки отличий. Тем самым особых проблем в определении конкретного полка не было. Иное дело, что сами командующие полками, те, у кого не было зрительной трубы, или те, кто пользоваться ею не особо привык, или же не мог в силу нахождения в бою, могли спутать даже свой полк с иным, а егерей не заметить и вовсе. Командиры полков чаще находились именно со своими полками на поле боя, и им порой было просто некогда высматривать в зрительные трубы, командовать приходилось непосредственно в бою. Невзрачность же формы путала подразделения, тем более в условиях ограниченной видимости от пороховых дымов. Жаловались офицеры и на драконовские меры по санитарии. Нет, все понимали, что они нужны, но не кипятить же воду черти знает сколько раз в условиях просто отсутствия деревьев в степи. Из-за нарушения санитарных норм могли отчитать и прилюдно. После армии сообщения, о которой были лишь прелюдии, Шувалов перешел к деятельности казаков. Вот тут уже были, по мнению Александра Ивановича, не просто спорные моменты, а железные аргументы в пользу злоупотреблений со стороны наследника. Так казаки, что обучены подло воевать, не соблюдали субординацию, действовали практически самостоятельно, бравируя тем, что сам глава военной коллегии, цесаревич, дал им волю на то. Тут Александр Иванович не упомянул, но должен был и Петра Салтыкова, и Петра Румянцева, и других, которые поощряли такой порядок дел. Но ссориться с теми, кто вот-вот преподнесет победу русскому оружию, Шувалов не хотел. Касательно казаков, докладчик не преминул упомянуть и о их вероисповедании. Часть из станичников были староверами, и пусть не хулили прилюдно священников, что были при армии, но и на службы их не ходили, что уже нарушение порядка. Наследник же к данному факту относился спокойно. Даже более того, окружал себя казачеством, имея при этом огромную поддержку в их среде. Тут же промелькнуло в докладе и то, что цесаревич еще в Самаре встречался с казацкими старшинами, многие из которых также придерживали старой веры. О чем говорили тогда казаки с наследником, неизвестно, но поддержка цесаревича и у донцов, и у яицких казаков огромная. Того и гляди. «Ты не стращай, Алексашка, меня. Ведаю я, что у казаков обрядцы обитают, да и в Сибири много отступников от иной веры. От веры истины, то беда моя», — перебила Елизавета докладчика. У Бестужева был шок. Он выпучил глаза и только крутил головой, то на Шувалова, то в сторону императрицы, пытаясь рассмотреть и понять ее реакцию. В раскладах канцлера Шуваловы не могли решиться на такой доклад. Да, Алексей Петрович знал почти обо всем, что сказал глава тайной канцелярии, и понимал, что доклад тенденциозен. Когда замалчивается хорошее, но выкатывается вперед спорное и плохое. Именно это и удивляло. Настолько открыто пойти против Петра Федоровича, когда императрица еще не критично больна. Они желбами сталкиваются с наследником, идут чуть ли не ва-банк. И единственное объяснение тому – это деньги. Очень большие деньги. «Давай, читай далее», – тоном, не предвещающим ничего хорошего, произнесла императрица. «Еще, матушка, на Урале много стало галштинцев, которые вкупе с казаками могут быть благодарны Петру Федоровичу. Там и башкиры, проблемы коих он решил. Благоприятствует ему еще и младший Демидов. Казак Данил Кривко, что у ближних Петра Федоровича в трактире сказывал, что нужда будет, и весь Дон с яйком, и башкирами, и калмыками станут за внука Петра Великого». Дальше пошли финансовые вопросы. Тут еще недавно и нечего было сказать, пока люди из канцелярии не смогли разузнать у одного из служащих военной коллеги, что все личные вложения наследника уже компенсированы, когда годовые деньги были перечислены в казну ведомства. Обнаружилось также и то, что трофеи от войны, как и кассы гарнизонов и воинских подразделений османов, не поддались описи и никак не фиксировались. Шувалов знал, что такое нарушение вызвано сложностями в проведении денег, полученных от фонда воспомоществования и от самого наследника. Перед Петром Федоровичем отчетность, скорее всего, была, но военная коллегия сих бумаг не имела. Между тем, армейцы скупали везде, где только можно, мясо и иные припасы, из-за чего в центральных губерниях, прежде всего в Москве, цены на продукты выросли от 20% до 70%, а соль и того более. Бунтов не случилось, но только лишь потому, что, как и с солью ранее, из Петербурга в Москву пошли обозы с продуктами. Тут Александр Иванович не преминул уточнить, что заслуга в решении вопроса принадлежит Петру Ивановичу Шувалову. Между тем, глава тайной канцелярии объединил деятельность наследника с проблемами первопрестольной. Москву поглотили поджоги и разбой. Шувалов описал проблему как следствие выкупа большого количества продуктов в старой столице людьми цесаревича. И непонятно было вообще, сколько денег удалось украсть Петру Федоровичу, так как на войну потратили столько серебра, сколь было выделено из казны, и даже меньше. Но в докладе было немало аргументов за то, что кражи были. Даже свидетельство против цесаревича какого-то дивизионного интенданта, обиженного понижением в должности из-за небрежения к службе. Дальше Шувалов перешел к социальным вопросам. Елизавета молчала, тяжело дыша, а Александр Иванович все накидывал и накидывал ей на сердце грузов. Наследник и поощряет переселение в Сибирь беглых крестьян, о чем громогласно говорил и казакам. Он же и устраивает непонятные эксперименты в своих усадьбах, начиная освобождать крепостных. Прознай о том высший свет, ополчиться на Петра Федоровича. Это ведь можно говорить о свободе и Вольтере в светских беседах. На деле-то никто не помышляет крепостным волю давать. Это просто не укладывается в сознание помещиков. Вот тут Елизавета вообще заволновалась, а канцлер впялил свой взгляд, но Шувалова прожигая того насквозь. А напоследок Александр Иванович и вовсе стал играть на страхах Елизаветы. Он прапорщик 8-го московского полка, Николай Михайлович Васильцев, в трактире сказал, что в его полку, да и иных, за цесаревича горой готовы стать, что он истинный царь. А поручик Мишин из Семеновского полка вещал и вовсе крамолу, что потребно освободить из крепости императора Ивана, да поставить его с Петром Федоровичем на престол, чтобы было как при Петре Великом, когда правил Петр, а его брат Иван соправителем был. Добивал Елизавету Александр Иванович Шувалов. «Ты, Александр Иванович, побереги матушку-государыню!» Прервал докладчика канцлер. Бестужев отвел, наконец, взгляд от Шувалова и посмотрел на императрицу. Елизавета держалась рукой за стол, была бледна так, что и через небольшой слой белил было понятно, что цвет кожи поменялся. Глаза женщины были неестественно выпучены. «Медикуса!» — закричал Бестужев под недоумение Шувалова. «Медикуса!» — во все горло закричал испуганный Александр Иванович. Еще не хватало, чтобы его обвинили в доведении до смерти императрицы. Подобное было главным в обвинении Эрнста Берона, будто тот не следил за здоровьем Анны Иоанновны. А тут можно и прямой умысел при желании усмотреть. «Петра не трогать, я сама, а после, как с турками станет, в царское село, пускай едет один», сказала Елизавета и обмякла аккурат тогда, как в комнату вбегал дежурный лейб-медик, которых при императрице в последнее время становилось все больше. После очередного ухудшения здоровья Елизавета не на шутку испугалась и в коем веке, но согласилась с требованиями медикусов умериться в еде. Она за целый день, почитай, ничего и не ела. Чувствовала себя государыня в последние полчаса все хуже и хуже. Если бы знали доктора, что именно с императрицей, то не стали бы настаивать на диете. У Елизаветы уровень глюкозы упал ниже 3. Подступала гипогликемическая кома. Судорога сковала ноги и грудную клетку. Сердце забилось часто-часто, подступала тошнота. Прибежавший молодой медикус Антон Иванович Кашин, только пару недель как представленный в сонме придворных врачей, или знал, а скорее посредствами наблюдений, догадался, чем можно было облегчить состояние государыни, и сразу же вложил в рот императрицы шоколадную конфету. Молодого врача быстро оттерли от государыни, а кто-то, кто именно Антон Иванович не увидел, стукнул наглеца по печени. Между тем государыня прохрипела, чуть приходя в себя, что Шувалов и Бестужев никуда не уходили. После Елизавету отнесли в спальню, где дали настойку для сердца и стали пускать кровь. Двор не узнал о резком ухудшении, на грани жизни и смерти, состоянии здоровья императрицы. Никакие увеселительные мероприятия не были отменены. Покой и медленное возвращение рассудка позволили Елизавете подумать, что именно делать с Петром Федоровичем. Она не могла его вот так просто взять и посадить в крепость. Казнить же не могла и тем паче. Еще никого за время правления она не казнила. В том клялась перед началом государственного переворота, так и поступать станет впредь. Поэтому единственное, что пока нужно сделать, так это отправить племянника куда-нибудь прочь. Но не в Сибирь или на Урал. Не на Волгу, а в царское село, откуда съехал Алексей Разумовский. Пусть подумает Петруша, а она, законная самодержица, также поразмыслит, да, мнение поспрашает, что делать далее. Елизавета не рассматривала принудительный отъезд своего племянника в царское село под присмотр верных ей людей, как ссылку. Она скорее хотела оградить Петра от всего того, что может случиться и заложником каких вероятных событий он может стать. Когда придут сведения о победах русского оружия над турками, есть вероятность, что появятся люди, что захотят перемен. Воспользоваться патриотическим подъемом, тем более если раструбить, что наследник и является отцом тех побед, может кто угодно. Если уже в трактирах говорят о том, что лучше на троне Петр, чем она, Елизавета, то есть вероятность, что нечто затевается. Паранойя не отпускала Елизавету. Вокруг исподволь говорили о бывших ранее дворцовых переворотах, намекая на то, что если это уже неоднократно было, то отчего и не случится еще раз. Государыня в таких условиях даже вызвала к себе Алексея Разумовского, которому, несмотря на то, что отлучила от постели, доверяла не меньше, чем Ивану Шувалову, а может и более того. Ваня был возвышенным, не думал о силе в решении проблем. Алексей мог быть разным. Бывший фаворит и все еще венчанный муж выписал себе казаков из Малороссии, среди которых были и запорожцы. Этими бойцами государыня приказала разбавить свою охрану и караулы во дворцах. В душе Елизаветы не прекращались терзания, которые выдвинули единственное решение, которое не противоречило, с одной стороны, стремлению не допустить даже вероятности переворота, с другой – оградить любимого племянника от греха и влияния кого-либо. Нужно отправить Петра отдохнуть подальше от двора, гвардии, преданных наследнику казаков, ото всех. Самой же стать вновь народной любимицей. Хорошо, что в казне есть больше 2 миллионов на благодарности. Или, если быть откровенной, то на подкуп общественного мнения, особенно гвардии. Все получат от Елизаветы императрицы богатые дары по итогам войны. Даже поганое сословие узреет, какой может быть щедрой матушка-государыня, когда выкатят 100 бочек с хмельным и зарежут 100 быков. Петербург. Ресторация элит. 6 июля 1750 года. Предстоящую встречу я бы перенес на после, если в этом мире были самолеты и людям не составило уж слишком много усилий прилететь, к примеру, через 1-2 месяца. Но те, с кем я сегодня встречался, могут все эти 2 месяца только добираться до Петербурга. Разговор с моими компаньонами Никитой Акинфеевичем Демидовым, Иваном Семеновичем Мясниковым, Иваном Борисовичем Твердышевым созрел уже давно. Это я должен был еще 1.5 года поехать на Урал и на месте переговорить с важными для меня и для всей России людьми. Столькими делами, что они сделали на благо страны, мало кто может похвастаться. Это и помощь Демидова в строительстве университета, подготовке артиллеристов и производство самих орудий. Мясников организовал снабжение армии большей части мясных продуктов по очень выгодным для страны ценам. Твердышев не отставал от своих партнеров в пользе. Сейчас эти трое ругались, кричали, радовались и огорчались, демонстрируя неподдельные эмоции и страсть. Они играли в аналог настольной игры «Монополия», которую я, наконец, забрал из типографии петербургских ведомостей. Это был единственный экземпляр игры, название которой я еще не утвердил, пока назвал «Негоциант», так как слово «монополия» или «менеджер» мне показались неподходящими. «Я покупаю сахарные заводы в Малороссии», выкрикивал 40-летний Иван Семенович Мясников. «А с чего ты будешь делать сахар, коль у тебя нет свеклы? Я скупил уже все посевы», восклицал 50-летний Твердышев. «Иван Борисович», взывал к самому старшему партнеру в нашем товариществе 26-летний Никита Демидов, «вы на моем заводе стоите, соизвольте оплатить постой». Я уже 2 часа периодически наблюдал за игрой зубров российской промышленности, проверяя документацию ресторации, так как на слово верить соучредителю элиты Ивану Шувалову не собирался. Я отвлекался и поднимал себе настроение, глядя, как рубятся и веселятся мои компаньоны. «А что, господа, по нраву будет обществу такая игра? Станут покупать?» Задал я вопрос. «Ну, откель, столь много задумок у вас, ваше высочество?» Спросил Мясников, раскрасневшийся от напряжения недавнего спора о приобретении текстильной мануфактуры в Туле. «А что, задумка ладная?» Ответил вопросом на вопрос я. «Вдоль войти желаю по производству игры. Это ж и карты заменит», пробасил Твердышев. Желание войти своими капиталами в производство настольных игр пожелали и остальные партнеры. С такими деньжищами, что в сумме составляли капиталы присутствующих, можно было распродать настольные игры в каждый дом в России и не только. Есть некоторая сложность. Произвести большое количество того же негацианта крайне сложно, не каждая типография справится. Была и другая сторона в интересе производить подобную игру. Не за горами внедрение бумажных денег, что произойдет ровно тогда, как я смогу всемерно контролировать этот процесс. В игре уже бумажные деньги, что печатают на выкупленной мной типографии, имеются. Они с рисунком и водяным знаком. Проба пера и анализ долговечности бумаги для будущих денег. Ну и еще одна грань. Если игра зайдет и будет популярной, то часть общества, прежде всего те, кому и начинать расплачиваться бумажными купюрами, не станут того чураться и опасаться. «Господа, нужно поговорить о делах, да играйте, как только закончим. Я договорюсь, чтобы в ближайшее время изготовили 4 таких игры и подарю вам». Я улыбнулся, наблюдая на лицах партнеров разочарование из-за необходимости прервать коммерческие баталии. «Петр Федорович, а почему 4?» – спросил Твердышев. «Я хотел бы, господа, чтобы в нашу компанию влился еще один человек – Илларион Иванович Лугинин. Купец, горнозаводчик, основатель МИАСа. «Это сын Ивана Корнеевича Лугинина?» — спросил Мясников, хорошо знавший многих богатейших купцов России. «Петр Федорович, а разве вы не противники с ним? Вы начали производить парусину, да снабжать ею флот, а до того токмо Лугинина и продавали ее адмиралтейской коллегии», — поинтересовался Твердышев. «Моя доля в том невелика, только и покрывает часть потребностей кораблей русско-американской компании. А выгоден нам Илларион Иванович и потому, что он хочет обследовать реку Миас. Я также интерес имею на то, как и предложить прожект». Увидев заинтересованные взгляды, я поспешил остудить любопытство партнеров. «Господа, я уже послал за Лугининым, и он прибыл в Петербург по моей воле и сейчас живет у своих знакомцев. А коль его нет, то о другом. Как обстоят дела с прожектом железных дорог?» «Недавно, перед моим отбытием в Театр военных действий, удалось уговорить Ломоносова взять под свою опеку Ивана Ивановича Ползунова, человека, которого я искал полгода, потом еще полгода уговаривал через своего доверенного, еще чуть ли не год ждал, когда он приедет из Сибири, а после занялся обучением в перспективе инженера. Ну, не сам я обучал, а искал учителей, пока не сбагрил Ползунова под опеку Михаила Васильевича Ломоносова. Были мысли обогнать Англию в области железнодорожного транспорта. Россия производит и больше чугуна, и железа, и леса много, а в передовиках Англия. Да, у англичан лучше дело обстоит с инженерами, и промышленность передовая во многих областях. Но у нас же есть после знания. Нарисовать по памяти паровоз, который неоднократно видел и в кино, и не только, было не такой уж и сложной задачей. По мере прорисовки некоторых деталей всплывали в памяти и особенности конструкции паровых двигателей. Потом вспомнил и об историческом мастодонте железного транспорта английской ракете. Уж не знаю, когда этот агрегат был изобретен, но явно в XIX веке и стал массовым в производстве. Сложно ли произвести паровоз, не знаю. Наверное, этого и не должен знать. А вот что могу и должен, так это найти увлекающегося человека, дать ему направление, помочь ресурсами, если нужно, то и образованием. «На одном из моих заводов мы построили ползуны», — сказал Никита Демидов. «Что? Ползуны?» — я усмехнулся. «Так прозвал сие дело не я». Виноватым, немного оконфуженным тоном, сказал Никита Акинфеевич. «Народное творчество, полагаю. Давайте называть это проще и, соответственно, железная дорога. И как показали себя железные дороги?» — обратился я к Демидову. «Кони тащат большой груз, можно перевозить много чего, даже и руду», ответил главный наследник рода Демидовых. «Господа, железо выплавляется немало, есть чугун. Может, дешевле пока делать железную дорогу из обшитого металлом дерева? Нужны исследования и результат, быстро уже на практике». Я обвел взглядом сидящих в задумчивости партнеров. «Представьте, господа, что такие дороги, что и быстрее, и груза можно перевозить больше, будут соединять ваши заводы, наши заводы, или Москву с Петербургом, Дон с Волгой. Сколько можно будет заработать?» Внедрение конки представлялось весьма перспективным направлением. Тем более, не если, а когда будет создан паровоз. В России уже будут хоть где-то дороги, как и люди, ее обслуживающие. При достаточном распространении железных дорог, может и пароходов, следовало бы и создать логистическую компанию. Тогда же можно и думать о железнодорожном транспорте в военных целях, соединяя места расквартирования войск и регионы рядом с будущими театрами боевых действий. А войн хватит на каждое поколение. Пока обсуждались перспективы конок, какие лучше породы лошадей закупать для них, мне сообщили, что прибыл Илларион Иванович Лугинин. Передо мной предстал еще на вид молодой человек в богатом купеческом одеянии, среднего роста, с небольшой залысиной, круглым лицом со следами усталости. Нет, скорее всего, господин Лугинин увлекался вчера хмельным. После взаимных приветствий и знакомства я направил разговор в нужное русло. «Илларион Иванович, ходили слухи, что вас заинтересовали местности у реки Миас», — спросил я. «Если сейчас Лугинин скажет, что никакого интереса к названному региону не имеет, то просто распрощаемся. Я уже знаю, что люди именно Иллариона, а не его отца, тайно отправились недавно исследовать Миас. Человек Шишковского в Самаре написал об этих личностях и о том, что удалось у них проведать во время застолья. Другой агент отписался об том же из Оренбурга». «Не могу знать, откуда ваше высочество ведает о том, что я имею интересы к Миасу», — Я токмо измышлял о тех окраинах, а оно воно как. Полагаю, что нынче мне не след глядеть в ту сторону. Илларион Иванович посмотрел на меня и сразу отвел взгляд. Вы неправильно расценили мой вызов на разговор, господин Лугинин. Если вы даете свое согласие войти деньгами и своими людьми в прожект, о коем я расскажу, то оставайтесь в нашей компании и будем работать. Я посмотрел на моих уже сложившихся компаньонов и обратился к ним. Господа, возражений нет? Подобным построением фраз я не оставил шансов уральским горнозаводчикам не соглашаться со мной. Свежая кровь в виде купца Лугинина и его управленческих ресурсов была необходима. Все мы страдали от кадрового голода. И было бы крайне сложно, даже с напряжением больших сил, реализовать масштабный проект, что я хотел предложить. Не так, господа. Если все согласны, то опишу ту задумку, что у меня есть. Когда я это сделаю, то возможности выйти из нашего компанейства не будет. Я сделал паузу, давая время еще раз обдумать мною сказанное или задать вопросы. Выждав более минуты, продолжил. Итак, господа, вы все, я скорее обращаюсь к вам, Илларион Иванович, ибо мои друзья уже это сделали, вкладывайтесь 400 000 рублей в русско-американскую компанию. Уже есть нужда, как говорят англичане, собирать большой конвой в Америку. Но кроме заморских земель есть интерес к реке Миас. На одном из притоков, в каком именно не знаю, реки Большой Иремель есть золото. Не успев насладиться удивленными лицами сидящих рядом, я продолжил обескураживать. Но мы его добывать не будем. Ну, почти. Самыми золотоносными жилами, конечно, заинтересуемся, но не более. «Ваше высочество, прошу простить мое недопонимание, но почему?» — спросил Твердышев. «А вот и послушайте, да свои мысли выскажите», — сказал я и начал излагать суть своего проекта. То, что я предлагал, можно было бы назвать проект Сан-Франциско, ибо именно золотая лихорадка в Калифорнии, случившаяся в иной реальности, и натолкнула на мысли сотворить похожее в России, пусть такого масштаба и вряд ли получится достичь. Тогда десятки тысяч золотоискателей, узнав про золото в Калифорнии, устремились туда за своим счастьем. Мало кто это само счастье нашел, но и некоторое количество примеров удачливых искателей хватало, чтобы толпы американцев приезжали в регион, становившийся вдруг густонаселенным. Зарабатывали там действительно большие деньги те, кто предоставлял услуги золотоискателям. Еда по завышенным ценам, аренда инвентаря, трактиры и бордели, обменные операции, проживание. Тот же Хилтон приехал в Калифорнию, выкупил какой-то дом и сдавал за большие деньги койко-место по часам. А за заработанное создал свою империю лучших отелей. «Ваше высочество, вы предлагаете зарабатывать на всем, но отдать добычу золота вольным искателям?» «Именно, господа. Давайте обскажу все по порядку. Первое. Нужно послать верных людей обследовать реки. Далее. Подумать, как договориться с башкирами. Войны в тех местах не нужно. Плохо будет и просто выгнать местных кочевников. Их не должно быть много, потому что и лесов там в достатке, а кочеви меньше, но договориться нужно. Весь проект будет ладиться от русско-американского компанейства, и компания будет платить налог за башкир или заплатить им за земли трофеями, что в большом числе лежат в Москве и Петербурге. А будут еще трофеи после последней турецкой кампании. Они же могут и принять участие в прожекте, купить себе делянки и пусть слазят с коней и моют золото. Со всех золотодобытчиков компанейство берет 20-ю долю. Остальное золото, что они намоют, заберем хмельным, игровыми ресторациями, трактирами, платой за постой, лопатами, кирками и иным. «А дозволение на то будет, ваше высочество?» — спросил Мясников, который часто сталкивался с сопротивлением власти. «Я добьюсь его», — уверенно ответил я. «Я рассчитывал на психологию людей, для которых мечта к обогащению застилает глаза, и они готовы хоть на край света идти за добычей. Были такие пассионарии в Америке, немало таких и в России, иначе было бы не видать ни Сибири, ни Камчатки с Аляской. Таких людей будет много, они купят себе делянку у реки, начнут намывать золото, тратить деньги в предлагаемых заведениях. Но они будут, ладно, в целом для России такое положение дел тоже полезно, так как вырабатывается источник первоначального накопления капитала. В газете, издавать которую в Миасе нужно обязательно, можно выдумать неких золотодобытчиков Пупкиных, которые, дескать, намыв золото, открыли трактир или свою мастерскую по ремонту и пошиву обуви. Да что угодно. Главное, чтобы было описание, как им счастливо живется. Налоги, опытные работники, достаток с возможностью выучить своих детей. То мало, что получит Россия от таких товарищей. Тати приедет много. Все дороги будут разбойничьими. Высказал сомнение Мясников. Казаки за хорошую плату изловят Тати. Башкир нанять для этого можно. Они те места всяко лучше знают. В городе, что мы построим, будет стоять полк галштинцев. Надо, еще направлю солдат. Оружными разрешать станем тем, кто получит бумагу от городского головы. Будут тати, свары, но обуздать все под силу, коли жестко пресекать. Ответил я на действительно важный вопрос о безопасности. Разумно. Не ведаю, сколь сия выдумка получится, но на слух разумно. На правах старшего высказался Твердышев. А еще лопаты, кирки, топоры, пилы, иное. Все это производить станем на своих заводах. Кроме того, когда людей станет много, будет с кого выбрать и в работники на заводах. Кое там ставить нужно. Привел я еще аргументы. «А от нас что потребно?» — спросил Демидов. «От вас о всех нужно все это и сладить. Найти приказчиков, одного головного, от каждого из нас еще по одному в товарищи к голове, так аж обдумать дорогу к Миасу, коли нужда, так и прорубить ее. Ну а когда я заполучу дозволение, пришлю туда 300 казаков, да батальон галштинцев, вы найдете артели строительные, да и отстраивать город начнете», — сказал я уже уставшим голосом. Долгий разговор утомил, а предыдущие тяжелые дни изматывали. Каждый день я получал сводки с Шуваловской войны. С Катериной вошли уже в такие контры, что чуть не опускаемся до площадной брани. Она обвиняет меня, я ее, а домашний арест только усугубляет уже, как кажется, неминуемый разрыв. «Ваше высочество, слышали мы?» Мясников осмотрел всех сидящих за столом, без исключения даже Лугинина. «Свар у вас с Петром Ивановичем Шуваловым. Что замялся, Иван Семенович? Есть та свара или нет, до дела ваших не касаемо. Сказать только могу, коли Петр Шувалов чинить станет запреты, то говорите мне. На том пока все. Говорить об всем не желаю», — жестко сказал я. Расходились все в задумчивости. Много чем я сегодня озадачил предприимчивых людей. И ладно вопросы железной дороги, это более-менее понятно. К новинкам эти люди уже привыкают. Но проект с Миасом не вязался с пониманием коммерции, присущей русским заводчикам. Если есть золото, то нужно его добывать, чего огороды городить. Но нет, нужны и огороды. Кроме всего прочего, бурный рост Миаса – это точка опоры для освоения не только юга Урала, но и Сибири. Ораньенбаум, 7 июля 1750 года. 5 июля было объявлено в некотором роде перемирие. Жаль, что пока нет перемирия, которое венчало бы переговоры с османами, а лишь мы с Шуваловыми решили поговорить. Однако и этого немало. Я не сомневался в результате своих ответных действий против уже практически всесильного семейства. При рациональном подходе и с уже имеющимися ресурсами загнать меня под плинтус не получилось бы и без того компромата, что я имел на Шуваловых. За меня были многие. Казаки, армия, более-менее благонадежное положение в гвардии, кроме тех, как я их называю, обнаглевших 300. Это гвардейцы, что принимали непосредственное участие в Елизаветинском перевороте и которые считались неприкосновенными. Эти кумовья, а многих детей гвардейцев действительно крестила Елизавета Петровна, наглели все больше. Они не занимались совершенствованием своих боевых качеств, дебоширили в трактирах. Когда же в воздухе начало витать некими событиями и рекрутеры от Шуваловых решили прозондировать настроение гвардии, кумовья были не готовы к новым свершениям. Иные в гвардии либо воздержались от проявления активности, иные вовсе посчитали момент подходящим, чтобы решить некоторые свои личные споры с неприкасаемыми елизаветинцами. 30 дуэлей, только входящих в моду в России, и новая поросль гвардии показала свою силу. Елизавета же молчала. Она также миловалась с Иваном Шуваловым, просто не выпуская его из своих покоев. По крайней мере, об этом судачил двор, ибо иные причины для частого пребывания Елизаветы в постели, жаждущие любовных историй, не находили. Государыня меж тем, а скорее кто-то ею назначенный, создала новую систему охраны дворца, где кроме гвардейцев стали дежурить егеря. Запорожские казаки и иные доверенные люди, скорее всего, Алексея Разумовского. Как по мне, так Елизавете было незачем волноваться. но прививка от дворцовых переворотов у нее была действенной. «Государь-цесаревич, рад вас видеть в здравии!» Петр Иванович Шувалов начал переговоры с лицедейства. Пусть обращение и было уважительным, но сам факт, что он решился первым произнести слова при входе в гостиную дворца, говорил о желании главы Шуваловской партии обозначить себя как равноценного переговорщика, несмотря на то, что я все же цесаревич. Пока что я не стал акцентировать внимание и указывать на место своему противнику, иначе бы были бы не переговоры, а всеподданнический доклад цесаревичу, или разговора вовсе бы не состоялось. Пусть так, потешит свое самолюбие. Цели максимального унижения Шуваловых не было. Пока не было. Они уже подписали себе приговор. Но исполнить его я намерен в ту же минуту, как буду обладать возможностями для того. Сегодня мне нужны были более всего материальные преференции от интриги. Ну или можно сие назвать репарациями. Я собирался ударить по самому больному, карману Шуваловых. «Я полон сил, Петр Иванович, но вот душа слегка побаливает. Когда же на Руси будут у власти люди без корысти? Вот хороший человек был Морозов, при прадеде моем, Алексея Тишайшем, так стал грабителем, что свет еще не видывал. Был Сашка Меньшиков, пирожками торговал. Смелый отрок, но так и шворовал. Кого не приблизить к престолу, все воруют. Как сие исправить, Петр Иванович?» Лицедействовал и я, напоминая, что я царской крови. На переговоры прибыли двое, те же братья Александр и Петр. С моей же стороны был я и Шишковский. Присутствие моего безопасника было уже в некотором роде попыткой унизить Шуваловых. Шишковский, который еще недавно и близко не претендовал на место в элите, одномоментно поднимался на десяток ступеней в социальной лестнице. Графья могли бы ей просто отказать вести переговоры, когда за столом сидит не столь возвышенный дворянин, но они промолчали. Они промолчали бы, так и я за словом в карман не полез, а указал на худородность графьев, сыновей чуть ли не сапожника, возвысившегося при Петре Великом. «Как думаете, ваше императорское высочество, что нужно нам сделать, чтобы всякого рода злочинства перестали преследовать род Шуваловых?» — спросил Петр Иванович, который, видимо, выступал в роли главного переговорщика. «И такой соперник представлялся для меня нелегким переговорщиком. Не имея какой-либо действительно большой должности, он, по сути, был чуть ли не соправителем в империи. Александр Иванович стал главой тайной канцелярии только по протекции Ивана Петровича, или скорее Марфы Егорьевны, так что главарь банды – Петр Шувалов. Мои предложения я изложил в письменном форме. Я кивнул Шишковскому, который открыл свою большую папку и передал два листа Петру и Александру. Понадобилось минут пять для прочтения и поверхностного понимания контрибуций и репараций. Желваки тряслись у Александра. Петр Иванович выглядел невозмутимым, если бы не покраснение щек и проявление капилляров на глазных яблоках. «Ваше высочество, как же, это как же, по миру пустить думаете?» За могильным голосом произнес Петр Иванович под пристальным и недоумевающим взглядом своего брата Александра. «Ойли, не драматизируйте, сие не спектакли, все подсчитано. Из тех более 6 миллионов рублей, что вы имеете, граф?» Я указал на Петра Шувалова. Потом перенес внимание на Александра. «И вашего 1 200 000 я прошу у вас за защиту и покровительство от татей, что жгут ваши мануфактуры, всего 1 000 000. Отмечаю, что Иван Иванович, как и Михаил Илларионович Воронцов, могу еще несколько имен предоставить, все были участны в том непотребстве, что случилось с моей супругой. Если это требование для вас невыполнимо, что ж, соглашения не будет». «Но еще вы требуете железоделательный завод на Урале и земли нашего рода у Казани», — чуть не сорвался Петр Иванович. «А еще я не требую вернуть в казну откупные заводку и трактиры в Сибири за соль, что прямо в соливарнях торгуется столь дорого, словно в сибирской глубинке, где до соли сотни миль, да много чего». Я позволил себе улыбку и перешел от кнута к прянику. «Я не намерен столь умудренных мужей держать во врагах. Предлагаю войти по яме в русско-американскую компанию. Строим флот, пересылаем людей в Калифорнию, Аляску, Алеутские острова, осваиваем Дальний Восток. Сейчас компания стоит 2 миллиона рублей». Переговоры шли сложно. Торговались на всем. Так оказалось, что я вычленил то, что Шуваловы не так уж и цепляются за свое имущество. Это было странным, кажущееся невозможным при подготовке к этой беседе. оставалась вероятность того, что никакого перемирия не будет, и братья не отступились, скорее хотят усыпить мою бдительность. Поддерживая происходящее театрализованное представление, я отталкивал от себя мысль, но она вновь вгрызалась в сознание. Убить. Только так. Вот что давлело надо мной. Сохранять голову холодной было сложно. Прорывались эмоции, и они не факт, что принадлежали Карлу Петеру, на сознание которого я чаще всего списывал бурные реакции. Я, Сергей Викторович Петров, негодовал не меньше. «Господа, это хорошо, что мы не омрачили своими поступками грядущие именины государыни и договорились. Как только будут выплачены средства и исполнены иные обязательства, мои люди начнут работу по пересечению разного рода непотребств, что творятся с вашим родом. Насим считаю разговор законченным». Я встал и показал всем, что переговоры завершились. Как только Шуваловы уехали, я прошел в столовую, чтобы выпить чего покрепче. После рассчитывал лечь спать. Время было чуть за полдень, но предыдущие дни были сверхнапряженными. Мы же не просто жгли текстильные мануфактуры Шуваловых, а сперва обчищали их до голых стен. Пусть примитивные, но оборудование, материалы, готовую продукцию – все нужно было изъять. То же самое было и с сахарными заводами, строительство которых на моих землях идет полным ходом. Но те приспособления, которые уже внедрены в производственный процесс, не успевают производиться. Или же успевают, но скверная логистика не позволяет приспособам вовремя прибывать на строящиеся заводы. Разграбление Шуваловых решало эти задачи, хоть как-то компенсируя беспрецедентные расходы на охрану собственных предприятий. Практически все верные мне казаки отправились охранять имущество цесаревича. А это ни много ни мало, а почти 1000 мужиков, лошади, подводы. В какой-то момент я даже почувствовал себя незащищенным. Казаки на войне, либо на предприятиях, галштинцы в магнитной, либо на войне. Егеря также добивают османов. Между тем, прибыль с первого этапа мести образовывается. Кроме того, исчезла необходимость траты собственных средств на армию. Чудесным образом пришло финансирование военной коллегии на год до копейки. Поэтому нагрузка на фонд воспомоществования, как и на мой собственный бюджет, была снижена до минимума. Получилось забрать ранее потраченное из своих. Копились деньги, которые можно вкладывать в масштабные проекты. В этих сложных условиях, когда, казалось, в стране имеет место быть серьезная свара, Елизавета решила дать прием по случаю своих именин. Ну и выздоровление, которое, впрочем, было весьма условным. Там, при дворе, где соберутся все власть имущие, и Шувалова, и Воронцовы, и Бестужев-Рюмин, часть Голицыных, главным экспонатом будет Екатерина Алексеевна, ну и частью я собственной персоной. Наверняка тетушка стремится показать всему двору, что беспокоиться нечего, все под контролем, свары в доме нету. Шишковский уже успел доложить все слухи в высшем свете. Говорят, что у меня проснулся характер, что я оттер Шуваловых от их капиталов, практически сделал их нищими. Особенно смакует поражение, казалось, всесильного Александра Ивановича, главы тайной канцелярии. Екатерина уже представляется не падшей женщиной, а жертвой коварных Шуваловых. Я же некий рыцарь, спасший свою возлюбленную от дракона и покаравшего его. Ни слова нет о том, что моя жена находится под домашним арестом. И наше общение... Да нет его вовсе. Идти на мероприятие придется, как и придется больше и крайне дружелюбно общаться на приеме с Петром и Александром Шуваловыми, чтобы отвести часть общественного презрения с них. Это у меня железобетонный и разнообразный компромат, титул и мощь спецслужбы с силовым блоком, что у других, которые решат потягаться со знатным кланом, так и до беспредела недалеко, с неминуемыми карами. Необходимо показать, что свары никакой нету, что это они, Шуваловы эти, взорвались, получили удар и откатились. Я же удовлетворен таким стечением обстоятельств. После, когда я увижу окно возможностей, уничтожу клан, но сейчас, как в мультфильме того времени, что я покинул, улыбаемся и машем ластами. Однако моя победа не казалась уж такой сокрушительной. Что не удалось некогда Листоку расстроить мой брак с немецкой принцессой, оказалось по силам Шуваловым. И понимаю это прекрасно, и, казалось бы, наоборот, должен быть в обществе любящим мужем, демонстрировать, что у недоброжелателей ничего не вышло, но невозможно мне натянуть на столь лицемерную маску. Тем более, что двор, так или иначе, но скоро узнает о проблемах в нашей, для меня уже бывшей, семье. Петергоф, 10 июля 1750 года. За буквально полтора часа до нашего отправления на очередные празднества при дворе в Ораниунбаум прибыл вестовой от Румянцева. Это было настолько вовремя, что и придумать сложно. Хорошие новости, лучший подарок ко дню рождения тетушки. Войска султана были измотаны в постоянных боях,